под своим собственным. Зорге был ошеломлен. Подчиненные Берзина, присутствующие при этой встрече, тоже не могли скрыть своего изумления. Так он же активно боролся в рядах партии и взят на заметку германской полиции. Правда, дело это давнее. Зорге активно работал в КПГ в 1918-1919 годах. Но можете не сомневаться, они наверняка не выпустили его из поля зрения. «Все это я знаю», — ответил Берзин, — «и хорошо понимаю, что мы идем на риск. Но все-таки думаю, что лучше всего действовать через своего проверенного человека. Конечно, гестапо унаследовало картотеку полиции, но пока суд до дела, пока досье Зорге будет извлечено на свет Божий, в Москве-реке утечет много-много воды. И потом, если гестапо и в самом деле обратит на Зорге внимание, то, как ни говорите, он был коммунистом целых 15 лет тому назад и с тех пор вполне мог переменить свои политические убеждения. Затем Берзин повернулся к тому из своих сотрудников, который курировал Германию, и сказал ему: «Устрой так, чтобы его послали в Токио специальным корреспондентом Frankfurter Zeitung. Это широко известная газета». Примечание. Рихард Зорге устраивался корреспондентом указанной газеты самостоятельно. Затем он обратился к Зорге: «Понимаешь, в этом случае ты почувствуешь себя именно в своей тарелке, и тебе не будет казаться, будто ты разыгрываешь роль шпиона». Берзин установил золотое правило. Фиктивный фасад не может служить надежным прикрытием агента. В данном случае все получилось точно так, как он и предвидел. Зорге предложили пост специального корреспондента Frankfurter Zeitung. Его статьи, неизменно получавшие высокую оценку в официальных японских кругах, широко распахивали перед ним самые, казалось бы, недоступные двери. Он познакомился с послом Третьего рейха в Токио, а затем и с военным атташе германского посольства, где его вскоре стали принимать как друга дома. Самые доверительные сообщения, посылаемые Берлином в зарубежные нацистские представительства, проходили через его руки. За два или за три года до начала войны гестапо послало своего работника в Токио для слежки за персоналом посольства. С этим гестаповцем Зорге довольно быстро подружился, но однажды произошло то, что опасались сотрудники Берзина. Гестаповец получил из Берлина досье Зорге, содержавшее сведения о его коммунистическом прошлом. «Оказывается, в свое время ты занимался веселенькими делами», — сказал он Зорге. Вспомнив совет своего начальника, Зорге ответил: «Что ж, это верно. Ошибка молодости. Теперь все это так далеко». Эту маскировочную игру он довел до того, что через некоторое время вступил в национал-социалистскую партию. Этот поступок произвел такое впечатление на его немецкое окружение, что когда японцы раскрыли Зорге, германский посол в Токио заявил официальный протест против ареста одного из лучших сотрудников. В поисках Фантомаса. Дело Фантомаса кончилось тем, что Бира и Штрома приговорили к 3 годам тюрьмы. В конце 1936 года их освободили, и они приехали в Москву. До этого момента официальная версия французская «Сюрте Женераль», французская контрразведка, принятая руководством советской разведки, объясняла провал группы Бира присутствием в ней агента-провокатора, некоего Рикье, журналиста газеты «Юманите». Штром и его друзья, убежденные в невиновности Рикье, выступили против такого тяжкого обвинения, к тому же задевающего престиж французской компартии, и предложили провести новое расследование в Париже. Руководство Коминтерна, считая необходимым вскрыть этот гнойник, попросило Штрома назвать кандидата для выполнения этого задания. Штром предложил меня. «Домб, — сказал он, — подходит во всех отношениях. Он был в Париже в дни процесса, но сам не замешан в нем.